Правда, они смотрели на нее под разным углом зрения. Братья никогда не касались этой темы в разговорах, но оба понимали, что ее таким образом не вычеркнуть из сознания. По молчаливому согласию они оставили ее висеть над собой, как дамоклов меч, не зная, на чью голову он упадет. Мир полон людей, покинувших отчий дом и мечтающих о возвращении. Джордан чувствовал, что путешествие, которое он сейчас отложил, на самом деле началось уж давно. Жизнь в Нью-Йорке была для него лишь долгой временной стоянкой, необходимой для того, чтобы рассчитаться с долгами. Ведь сердце, странное сердце, щемит и зовет уплыть. В памяти Джордана внезапно всплыли слова песни Конора Слейва, парня, который, в отличие от Джерри Хо, понимал, что совершать восхождение надо по самому крутому склону. Не потому, что этот склон единственный, а потому что сам он так устроен. Перед ним резко затормозил Вольво, и водитель, высунувшись из окошка, напустился наехавшего впереди. Джордан легко вывернул влево и обошел неожиданный затор в движении и в мыслях. Миновав мост, он вырулил на Адамса и поехал до перекрестка с Фултон-стрит, оставив слева Бруклин-Хайтс, респектабельный квартал старых, великолепно отреставрированных домов и неподражаемую панораму небоскребов Манхэттена. Далее он двинулся на юг, в район, где обитал Джеймс Буррони, напарник по делу Марсалиса, как его окрестили репортеры. Он позвонил Джеймсу после очередных переговоров с Кристофером в Грейси Мэншн. Джордан привык считать, что политические деятели живут в неприступном бронированном кругу. И, несмотря на свой публичный имидж, не способны быть просто людьми, а во всем остаются политиками. Разговаривая с братом, Джордан впервые задал себе вопрос, действительно ли Кристофер хороший мэр, или только в нужный момент оказался лучше своих соперников. С тех пор, как он увидел мертвого сына в карикатурной позе на полу его ателье, Кристофер метался, как зверь в клетке, и Джордан до сих пор не мог понять, то ли это отцовская скорбь, то ли ярость по поводу собственного бессилия, которое он, как первый гражданин города, вынужден демонстрировать всему Нью-Йорку. Так или иначе, лихорадочное расследование убийства Джеральда спустя 2 недели оказалось в полном тупике. Сыщики перекопали вдоль и поперек жизнь покойного и не нашли ни одного следа, ни одной зацепки. Между тем масс-медиа изощрялись в самых разных гипотезах. Они даже вытащили на свет тот старый случай на дороге и увязали его с демоническим гением покойного Джерри Хо. Когда были исчерпаны факты, на смену им пришли фантазии. К счастью, удалось обезвредить Лафайета Джонсона, пока он не наделал больших бед, упиваясь своей внезапной популярностью. Кристофер лично встретился с ним и уговорил держать язык за зубами с помощью единственно понятного тому аргумента — денег. Благодаря аналогичным мерам другие источники скандальной информации также не спешили подпитывать репортеров, и газетная шумиха осталась на мелководье досужих вымыслов. Увы, недалеко от нее ушло и следствие. Джордан припарковался на другой стороне от дома Буррони, первого на улице небольших, утопающих в зелени вилл. Заглушив мотор, он некоторое время разглядывал представшую ему постройку. То, что он увидел, его по меньшей мере озадачило.